Об авторе. Эксперт-профайлер международного уровня, директор лаборатории цифрового профайлинга в Сколково. Автор и создатель методик профайлинга, систем комплексной психодиагностики и верификации лжи. Практический опыт профайлинга — более 15 лет. Автор книг «Записки профайлера. Искусство менталиста. Психодиагностика. Как разбираться в людях и прогнозировать их поведение. Психотипы. Полный гид по определению психотипа. Типы характеров. Как слышать и понимать друг друга. И многих других. Образование. Высшее медицинское, психиатрия и психологическое. Изучал нейролингвистику, когнитивистику, поведенческий и криминалистический анализ. Проходил специальное обучение у мировых экспертов по профайлингу Великобритании, Швейцарии, Португалии, Франции, США. Автор бестселлеров по профайлингу и создатель крупнейшего сообщества по профайлингу в России. Присоединяйтесь к телеграм-каналу и другим социальным сетям Алексея Филатова, где вы найдете множество полезных материалов по профайлингу.